Глава 12. Как вскоре выяснилось, Ольсен выбрал для родичей тот из шатров, откуда было лучше видно иллюзорное здание храма. И Берест с Веси обнаружили в нем костиную княжичей, уже устроившихся на удобных мягких стульях. Новоявленный князь с княгиней немедленно расположились на оставленных им местах и принялись изучать изысканные блюда, какими был щедро уставлен праздничный стол. Чтобы сделать этот день самым необычным и запоминающимся, чародеи не пожалели ничего. На золотых и серебряных блюдах, украшенных драгоценными камнями, красовались разложенные щедрой рукой самые лакомые и необыкновенные яства и диковинные плоды. А в графинах и кубках, выточенных из горного хрусталя, малахита и яшмы, плескались редчайшие настойки, бальзамы и вина. Устоять и хотя бы не попробовать те кушанья, какие Веся любила и о каких только слышала, было просто невозможно. Несмотря на то, что отец всегда старался побаловать детей и жены и частенько заказывал купцам чужеземные редкости, всего того, чем сегодня угощали собратьев-чародеи, не мог достать и он. А едва гости устроились и наполнили кушаньями свои тарелки, Феодорис вышел в центр площадки и сказал очень короткую речь. Просто напомнил всем, сколько лет они ждали этого счастливого дня. Поздравил с победой, очень загадочно намекнул на грядущие изменения в законах цитадели и предложил сначала выпить по кубку вина или медовухи и перекусить. Судя по его довольному виду и лукавому взгляду, после ужина чародеев ждало нечто особое. Про клан Сокола он почему-то смолчал. Недовольно буркнул Ансарт, смакуя редчайшее вино из снежной ягоды. Неужели боится? Правильно сделал. Заступился за племянника мельник. «Сегодня особый праздник, и не нужно его ни с чем смешивать. О новостях можно объявить через несколько дней после того, как наши послы вернутся из Ставина. Кстати, Доренс, мы тут решили, что на совет вместе с магистрами и Берестом нужно ехать тебе. Ты ведь чаще всех бывал на встречах с князьями, а меня они совсем не знают». «Не сидел бы на мельнице». Буркнул княжич, но договаривать не стал. Только чуть позже поинтересовался, искоса поглядывая на Милу, которую Костина посадила с другой стороны от корзинки с найденышем. «Когда нужно выезжать?» «Так мы сейчас и спросим», — хитро усмехнувшись, пообещал Ольсен и помахал племяннику, переходившему на правах хозяина от шатра к шатру. «Неужели у тебя уже появились новые вопросы?» Насмешливо поинтересовался Феодорис, появляясь под навесом. «Разумеется», — довольно фыркнул мельник. «И первый. Когда ты собираешься отправляться в Ставин? Или куда там ты вызвал князей?» «В Южную крепость. Радмир и Хизгин уже были там, а Илстром сегодня будет ночевать в Тумле. Но остальные стоят со своими полками вдоль границ. В этом году никто не остался дома». «А зачем ты это спрашиваешь? Неужели собрался со мной?» «Собрался. Да не я. Ардест хочет поехать и Дарса взять. Так вы быстрее договоритесь». «Ты такую идею подсказал?» «Не отвечай, мне она нравится. Сам про то думал, да решил дать им отдохнуть». «Потом отдохнем», — твердо отказался Берест. «Лучше скажи, когда выезжаем». «А вот сразу после праздника и отправимся. У нас еще одна быстроходная лодка есть. На несколько человек рассчитано. Вас двоих как раз уместим». «А Эвеста не против?» «Нет», — коротко ответила куница, подавив огорченный вздох. Слишком уж быстро подступила разлука. «Но хочу написать Радмиру письмо. Прикажи фантому принести бумагу». «Я бы хотел попрощаться с невестой», — вдруг объявил во всеуслышание Доренс, подойдя к стулу Милы, подал ей руку. «Пойдем погуляем». Девчонка бросила Весе встревоженный взгляд, но со стула поднялась и покорно пошла вслед за крепко ухватившим ее под локоток блондином. «Эвеста», — негромко спросил внимательно наблюдавший за этим странным поступком внучатого племянника Феодорис. «О чем ты задумалась?» «Я не задумалась», — улыбнулась куница. «Я отдавала приказ фантому». «Доренса?» — внезапно живо заинтересовался Лирсет. «Нет», — изумилась Веся. «Как тебе такое взбрело в голову?» «Ну, я подумал...» Промямлил младший княжич и уставился на целительницу испытующе. «Ну, а если не ему, то кому тогда?» «А вот это секрет лекаря!» Строго нахмурилась княгиня и с неожиданным лукавством добавила. «Тебе бы понравилось, если бы я начала кому-то рассказывать про твои раны и болезни». Лирс на некоторое время задумчиво притих, а когда собрался задать еще один вопрос, вдруг обнаружил, что все встают из-за стола и куда-то идут, и поспешил вдогонку. Возле фонтана уже столпились празднующие и с живым любопытством посматривали вверх, где происходило что-то необычное, и откуда доносилась веселая мелодия. Однако музыканта, каково извлекал бы умелыми пальцами эти задорные звуки, видно пока не было. Зато все сразу разглядели фантомов, созданных в виде широких кресел с крылышками, которые серебристой стайкой отделились от купола храма и слетели на площадь. Заинтересованные чародеи подвое рассаживались в эти кресла, и те тотчас взмывали вверх, унося своих всадников к куполу. «Ну вот куда он девчонку потащил?» Словно про себя буркнула Костина, выразительно посматривая на мужа. «А может, пусть попытаются договориться?» Осторожно осведомился он, но разглядел, как ехидно искривились губы травницы, и сразу сдался. «Да я и сам все понимаю. Но ему сейчас лучше ничего не советовать. Дарс упрямый. Пока сам не убедится, что делает ошибку, никогда не признается». «Вот кабы ошибка была неживая, я с тобой согласилась бы. Но он ведь ей солью по свежей ране сыплет». «Да иду уже!» Мрачно вздохнул Ольсон, однако идти никуда не пришлось. Из-за шатра почти бегом выскочила Мелания и бросилась к травнице. «Я с тобой полечу или с кем?» «Садись», — согласилась Костина. «Ольсон, а ты полетишь, вон хоть с Лирсом». «Может, лучше она сядет с Лирсом?» Тотчас нашел другое решение прадед, однако занять место рядом с женой не успел. Там уже сидела ученица и цепко держалась за ручку корзины. «Извини, Оль», — сочувственно улыбнулась насупившемуся мельнику жена, ласково провела ладонью по его щеке и села рядом с Милой, чтоб в следующую секунду, тихо охнув, взмыть вместе с ней в темнеющее небо. «Как приятно видеть такие нежности», — едко сообщил голос незаметно подошедшего Доренса. «А еще милее, что пустые пирожки достаются не мне одному». «Не мели глупостей», — мгновенно вскипел расстроенный разлукой с любимой Ольсен. «Все тебе достается полной мерой. И природа ничем не обделила. И судьба подкинула родичей знатных и друзей верных. Да и девицы на тебя гроздями вешаются, грех жаловаться». Прадед шлепнулся на фантома рядом с Ранзелом и умчался догонять Костину с ученицей. Дарс сжал губы и решительно шагнул к креслу Лирса. «Придется тебе полетать со мной». Оказавшись возле купола, Веси наконец рассмотрела музыканта. Немолодой маг сидел на пушистом, как облачко, фантоме с длинной серебряной дудой в руках и ловко нажимал пальцами на блестящие кнопочки. Но почти тотчас с необычайного инструмента, какого княгиня не видывала ни у кого в Этроссии, ее внимание перешло на густые струйки радужно окрашенного тумана, расходящиеся от волшебной свирели вместе с мелодией, явно усиленной магией. Эти яркие струйки не таяли, а свивались в замысловатые узоры, постепенно превращаясь в прекрасные цветы и плоды, диковинных бабочек и стрекоз, птиц и животных. И все эти разноцветные диковинки оседали и снова взлетали, колыхались и кружились, словно захваченные в плен незримым и неощутимым ветерком. Их становилось все больше, и они постепенно заворачивались в летящую вокруг купола красочную карусель, вовлекая в свое кружение и кресло с завороженно примолкшими чародеями. Берест крепко держал жену в надежных объятиях, а она, доверчиво откинувшись к любимому на грудь, наслаждалась его теплом, музыкой, изяществом и красотой многоцветных созданий, пролетающих мимо и становящихся все крупнее и причудливее. Иногда кресло князя, кружившееся в собственном танце, пролетало рядом с другими, иногда догоняло их и подныривало снизу или перелетало сверху. Через некоторое время Весера смотрела, как кресло Ольсона догнало фантома Костины с Милой и теперь летит рядом, позволяя прадеду крепко держать травницу за руку. А потом она заметила упорно двигавшееся неподалеку от прадеда кресло, несущее Дарса и Лирсета, и плутовато хихикнула. «А мне рассказать?» Тотчас прижались к ее ушку губы любимого. «Сам взгляни вон на то кресло, которое летит за Кассей. Они ни на миг не отстают». «Я на его месте уже отступил бы», — честно признался Берест, проследив, с каким упорством кузен направляет свое кресло вслед за диванчиком, получившимся у прадеда. «Нужно немного выждать, пока девчонка привыкнет». «И я так думаю», — кивнула куница. «Потому и прошу тебя забрать его в Южную крепость. Только, Дест, прошу тебя, если хочешь ему счастья, постарайся ничего не объяснять. Доренс должен все прочувствовать и понять сам. Теперь я это очень хорошо знаю». Тем временем кресла-фантомы выстроились с длинной вереницей и полетели вокруг купола по широкой дуге, словно лодки гигантской карусели. Радужные диковинки поднялись еще выше в потемневшее небо, на котором проступили первые звезды, и в их глубине начало постепенно разгораться призрачное многоцветное свечение. А затем они начали собираться в букеты и рассыпаться по небу необычно красочными картинами. Больше никто из чародеев не рассматривал иллюзорно-величественный купол, заснеженные горные вершины, поднявшиеся на северо-востоке, и слабо освещенные побледневшим закатным румянцем облака. В созданных магами картинах они узнавали цветущие сады и нарядные крыши городка, раскинувшегося у подножия Антаиль, развивающиеся на древках конские хвосты над скачущими по степи ордами, густой дым пожарищ и столб огня над рухнувшей крышей храма. А затем опять свели запустелые сады, уходили от холма стада худых нестриженных коз и стаи одичавших собак. Густой щеткой поднимался вокруг колючий кустарник. И снова мелькали сцены битв, и незнакомые чародеи косили злыми молниями отряды пробирающихся по побережью Хингаев, поднимали стены северной цитадели и свозили туда на терхах взъерошенных подростков. А потом все увидели знакомый княгине зал, и девушка с серьезными фиалковыми глазами что-то сосредоточенно и неслышно шептала с ночного неба, а перед ней нескончаемой вереницей проходили сумрачные маги с истовой надеждой во взглядах. И уже не понять было Весе, что она видит на беспрестанно меняющейся картинке, а что ей подсказывает ее собственная память. А в небе уже лезли сквозь стены огромные крысы, и пробиралась по разрушенной лестнице четверка старших магистров, а затем, отбиваясь от клейкого зеленого тумана, пыталась скрыться в полузаваленной пещере и перекрыть вход магическим щитом. Музыка почти стихла, только вздыхала печально в самых трагичных моментах. Да ахали чародейки с замиранием сердца следя, как посланный за магами фантом с трудом втащил полуживых магистров на плиту к спасателям. «Спасибо, Веся», — негромко, но проникновенно произнес кто-то очень близко от целительницы, и, изумленно оглянувшись, она рассмотрела рядом кресло с сидящими в них магистрами. Теми четырьмя. «Да о чем вы? Я же там не одна была». Внезапно смутилась смелая куница и спрятала лицо на груди мужа. «Но ни у кого из нас такого фантома, к сожалению, не было», — тихо шепнул Берест, и Веся почувствовала на виске его теплое дыхание. «Смотри дальше». Однако воссозданная магами в ночном небе история уже закончилась. Теперь там расцветали призрачные сады их мечты, а у стен Южина поднимались нарядные дворцы, башни и добротные дома еще не построенного города. И музыка зазвучала с новой силой. Светлая, торжественная. Песни победы и торжества справедливости. А еще через минуту она неуловимо изменилась, стала легкой, задорно летящей, и одновременно растаяли дворцы и дома будущего, превратились в стайки светящихся цветов и бабочек, кружащихся в беззаботной праздничной пляске. И кресла магов полетели быстрее, то поднимаясь выше и смешиваясь со сверкающим разноцветием изумительных букетов и гирлянд, то кружась или опускаясь к самому куполу, излучавшему мягкое золотистое сияние. Веселье охватило всех. Кто-то нарочито взвизгивал, кто-то заливисто смеялся, некоторые подпевали знакомые мелодии, а светящиеся фантомы рисовали вокруг них все новые яркие и сказочные узоры, превращая ночь в волшебную сказку. Только теперь Веся вдруг заметила, что закат давно погас, и облака куда-то улетели, а вокруг холма уже властвует весенняя южная ночь, душистая и звездная. И стало быть, Бересту недолго остается сидеть вот так рядом с ней, и, пользуясь скоростью полета и неверным освещением, дарить горячие и сладкие поцелуи. Словно подслушав мысли чародейки, все сияющие цветы, птички и бабочки разом взмыли в вышину, собрались там в роскошный букет и вдруг взорвались гроздью ярких вспышек, тотчас рассыпавшись на мириады крохотных, постепенно гаснущих звездочек. Кресла плавно опустились на площадь, оставили своих всадников на коврах, щедро разбросанных по плитам, и ускользнули в призрачный храм. Под навесами за время этого дивного представления вспыхнули ярким светом гирлянды разноцветных магических шаров, а на столах добавилось новых кушаний и сладостей. Веселые и оживленные чародеи тотчас направились к своим шатрам. Но Берест не тронулся с места. Издали успел заметить пробиравшегося к нему Саргинса и сразу разгадал, что это означает. «Но не раздумал?» — негромко осведомился магистр полушутливым тоном, но его глаза были серьезны. «Нет». И, не думая скрывать огорчение, коротко ответил князь. «Дарса нашли?» «Да вон он, опять с невестой прощается». Поворачивая в сторону крутого склона, сообщил чародей, и Берес с Весей пошли за ним. «Ну как Кася не уследила?» Расстроенно выдохнула куница, поглядывая на стоящую у перил парочку. «Дарс!» Негромко, но властно окликнул брата Берест, расслышав слова жены. Блондин торопливо шепнул Милане и растерянно крутивший в руках платочек еще несколько слов, быстро наклонившись, коротко чмокнул девчонку в щеку и, резко развернувшись, пошагал к магистру. «Я готов». «Садитесь, они знают, куда лететь», — сообщил Сарк и первый подал пример, усевшись в одну из серебристо-серых лодочек, ожидавших в тени каменной ограды. Берест оторвался от жены, ласково шепнул ей на ушко, чтобы не скучала, опустился на сиденье своего фантома и через мгновение исчез во тьме ночи. Следом за ним вниз скользнул фантом, уносящий Доренса, а потом мимо пронеслось еще два, и в одном из них Веся успела рассмотреть Феодориса. Куница расстроенно вздохнула. Идти к столу и продолжать праздновать как-то разом расхотелось. Если бы можно было вернуться в Южин, она бы так и сделала. Но тогда забеспокоится Кася и захочет идти с ней. За ней непременно потянутся дед с княжичами. Нет, это неправильно. Все они и так очень мало видят праздников. И значит, она обязана сделать беззаботное лицо и вернуться в шатер. Рядом кто-то тихо всхлипнул, и сразу, забыв о своих намерениях, Веся ринулась к стоящей у барьера одинокой фигурке, которую и рассмотрела-то не сразу. Помогла новая привычка проверять окружающих, по связи со своим фантомом. «Мила, чего ты плачешь? Он тебя обидел?» Целительница обняла ученицу за плечи и притянула к себе. «Ну, успокойся и расскажи мне, о чем ты так горько ревешь?» «Я его люблю», — жалобно всхлипнула видящая. «И ничего не могу с собой поделать». «Замечательно, что любишь», — пряча вздох, похвалила ее Веся. «Только это не новость. И пока далеко не главное в ваших отношениях, как ты и сама понимаешь. Лучше объясни, чем тебя так огорчил Дарс?» «Назвал лукавый. Сказал так нечестно, сначала согласиться рассмотреть его получше, а потом убегать». «А почему ты ему не сказала, из-за чего ты убегаешь? Из-за его спешки. Он же тебя совсем не знает и не любит. А браслет надеть поторопился. Нужно было сказать, что это он поступил нечестно, назвав тебя невестой, хотя сам еще не испытывал никаких нежных чувств». «Дарс сказал, что ему нравится мой характер, но женских капризов он не выносит». Мила снова горько всхлипнула. «Ах, значит, по его мнению, это каприз?» — рассердилась Веси. «Так вот, я точно знаю, что он не прав. Это обычное желание любого человека, искренне полюбив, ждать в ответ такой же любви. Не всем она выпадает. Но сейчас мы не про это говорим. Вытирай слезы и идем праздновать дальше. У нас теперь есть в запасе 3 дня, чтобы спокойно все обдумать».